Ран Шриман Бхагаватам, песен 7, глава 7. Знание, полученное прохладой в лоне матери. Текст 55. Перевод стиха. Служить лотосным стопам Говинды, причины всех причин, и видеть его везде и всюду, вот единственное, к чему должны стремиться обитатели материального мира. Именно в этом, как гласят богооткровенные писания, заключается высшая цель человеческой жизни. Служить лотосным стопам Говинды, причины всех причин, и видеть его везде и всюду, вот единственное, к чему должны стремиться обитатели материального мира. Именно в этом, как гласят богооткровенные писания, заключается высшая цель человеческой жизни. Комментарий во Божественной милости Шри Шримад Ачхе Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Слова «Сарватра тат икшанам» указывают на высочайшее совершенство, достигнув которого преданный во всем видит связь с деяниями Говинды. В глазах того, кто достиг высот в преданном служении, нет ничего не связанного с Говиндой. Стхавара джангама деке надеке тара мурти сарватра хая ниджа иштадивас погурти. Махабхагавата, преданный, находящийся на высоком духовном уровне, конечно же, видит различные движущиеся неподвижные объекты, но в его глазах это не просто материальные тела. Куда бы он ни взглянул, его взору предстает облик Верховного Господа. Читание Чаритамрита, Матхе 8.274. Даже находясь в материальном мире, такой преданный видит во всем Говинду, а не просто проявление материальной энергии. Когда преданный смотрит на дерево или на человека, он видит их связь с Говиндой. Говиндам адипурушам тамахам баджами. Говинда – изначальный источник всего сущего. Ишвара парамахам Кришна сачитананда виграха анадирадир Говинда сарвакарана каранам. Кришна, которого называют Говиндой, это верховный повелитель. Его тело вечно, духовно и исполнено блаженства. Он – начало всего сущего. У него самого нет начала, ибо он – причина всех причин. Брахма Самхита 5.1. Совершенный преданный отличается тем, что он видит Говинду повсюду в этом мире, даже в каждом атоме. Андантара стха параману, чаянтара стхама. Таково совершенное видение, которым обладает преданный. В шастрах говорится: Нараяна майя дхира пашаянти марам прахина, джагадхана майя лубхах, камука камини маим. В глазах преданного все имеет то или иное отношение к Нараяне, Нараяна майям. Весь мир – это проявление энергии Нараяны. Подобно тому, как каждый человек во всем видит источник обогащения, а сластолюбец – напоминание о возможности удовлетворить свою похоть, Махараджа Прохлада, идеальный преданный даже в каменной колонне видел Нараяну. Однако это не дает оснований вводить такое понятие, как Даридра Нараяна, придуманное неким бесчестным человеком. Тот, кто действительно видит везде Нараяну, не проводит различия между бедными и богатыми. Преданный не станет выделять Даридра Нараян, бедных Нараян, и отворачиваться от Тханы Нараян, богатых Нараян. Так поступают лишь материалистичные люди, обладающие несовершенным видением мира. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты в 7 главе 7 песни Гран Шримад Бхагаватам, которая называется «Знание, полученное прохладой в лоне матери». Служить лотосным стопам Говинды, причины всех причин, и видеть его везде и всюду – вот единственное, к чему должны стремиться обитатели материального мира. Именно в этом, как гласят богооткровенные писания, заключается высшая цель человеческой жизни. Итак, здесь говорится, что Кришна присутствует везде и во всем, и эту способность видеть Кришну везде и во всем – человек получает в процессе приобретения знания. Но знание, в читании Чаритамрити говорится, это не то, что нужно получить извне. Господь Чайтанья объясняет, что знание не получает извне. Что это означает? Что мы думаем, что знание где-то находится. Оно в шастрах, оно у гуру, оно где-то в Гималаях или где-то в каком-то месте определенном. Но Господь Чайтанья поясняет, что знание своих отношений с Кришной и науки преданного служения – изначально присутствует в сердце каждого живого существа. Каждого. А сердце есть даже у микробов. И все живые существа обладают этим знанием изначально. И поэтому он говорит, изначально это знание о своих взаимоотношениях и о преданности, как это совершать, присутствует в сердце живого существа. Но поскольку живое существо осквернено прошлым, поскольку оно с незапамятных времен соприкасается с гунами материальной природы, живое существо обусловилось и покрылось разными результатами этого соприкосновения. И по мере очищения это знание будет проявляться. По мере очищения. Таким образом, Кришна говорит о том, что весь процесс бхакти-йоги – это, в общем-то, процесс очищения. По сути дела, мы должны понять, что это процесс очищения. Если мы говорим, на первой стадии это процесс очищения – нет. Все это процесс очищения. Очищение чего? Очищение сердца для того, чтобы проявилось знание. И в шастрах также говорится, что никто не сможет очиститься сам. Нет таких в настоящем, не было таких в прошлом и не будет таких в будущем. И поэтому в шастрах мы поем, что по милости гуру можно получить это. И Кришна поэтому говорит Арджуне, «Сарват харман парит яджама мэкам шаранам враджа, агам твам сарва бабьё мокшаяшьями машучага». «Ты предайся мне, а я тебя очищу от последствий всех твоих прошлых греховных действий, не страшись ничего». Итак, страх предаться Кришне говорит о нашей нечистоте. И мы видим разных людей. Мы думаем, вот, ну почему мне так тяжело действовать, и меня ноги не тянут в храм, я не могу то, не могу. Это все нечистота. Поэтому мы не ощущаем вкуса к преданному служению, и поэтому Рупа Госвами в Бхакти Расамриту Сингху сравнивает такого человека нечистого с больным желтухой. Он приводит этот пример. Как больной желтухой, когда печень больна, вы кушаете сахар, он горький. Изменение вкуса, желчи очень много выделяется. И желчь присутствует во всех эпителиях, клетках. Цитоплазма вся покрыта этой желчью. В крови очень много желчи присутствует. И поэтому это, что бы человек ни ел, особенно сладкое, поскольку происходит трансформация, желчь, соединяясь с сладким вкусом, усиливает горечь. И поэтому, когда человек, у него больная печень, у него вкус сладкого плохо различается. Очень сладкие вещи кажутся такими невкусными. Но он ест горькие вещи. Как вы, может быть, знаете, как дети, они иногда кушают мел. Или беременные женщины, они кушают мел. Или, как Прабхупада говорит, как свиньи кушают испражнения. И для свиньи это вкусно. Это мы говорим, да. Потому что у нас по-другому устроены вкусовые системы. То есть система одна, но мы по-другому воспринимаем. Другие вибрации воспринимаем. Вкус – это вибрация также. Поскольку мы имеем на языке другие вибрации, то в соответствии с этим то, что едят свиньи или животные, или насекомые, нам сложно есть. Но также мы видим, как и человек может есть испражнения. Очень много описаний, как люди едят испражнения, едят червей, мух разных и так далее, и так далее. То же самое и находят в этом удовлетворение, вкус. Таким образом, в шастрах описывается, что вкус – это производная ума, а ум является производной ложного эго. Таким образом, в соответствии с разными факторами меняются наши вкусы. Итак, в шастрах говорится о том, что эта способность воспринимать сахар зависит от здоровья печени. И единственное, чем можно вылечить печень, это кушать сахар, хотя он горький, кажется. И как же можно, Рупа Госвами говорит, узнать, что печень излечивается, возвращается вкус к сахару. То есть сначала горький, потом нейтральный, потом начинаешь сладкое ощущать. Немножко сладкое. Все больше и больше. И возвращается естественная способность воспринимать сладкий вкус. Значит, печень излечилась. Чем? Сахаром. Можно ли чем-то еще излечить печень? Нет. Также и говорится, что ни карма, ни гьяна, ни йога не помогут излечиться живому существу. То есть это знание проявить. Вот почему в шастрах отвергается карма, гьяна и йога. Потому что этот не является сахаром, не является нектаром, и поэтому в шастрах называется нектар преданности. Бхакти раса амрита. Раса – это вкус. Амрита – это нектар. Итак, это сахар. Нектар – это производное, то есть это самый концентрированный сладкий вкус. Слово нектар – это означает самый сконцентрированный, то есть все остальное выхолощено, осталось только сладкое. Если мы с вами берем сахар, там есть примеси. Но если мы хотим извлечь нектар, то это сахар сахара, будем так говорить. Это сахар, это наиболее сконцентрированный, только сладкое, ничего. Это, то есть, как мед, как маду. Мед тоже очень удивительный. Мед это сконцентрированное, то есть пыльца есть, и в пыльце есть разные уровни, как ги, масло и ги, разные вещи. Точно так же сахар и нектар разные. Считаем, что нектар это ги масло. Нектар это как ги, а сахар это как масло. Итак, из сахара извлекают нектар, а из масла извлекают ги. И разница существует. И он говорит, что только этим можно излечить. Так же и мы видим, маслом невозможно вылечиться, но ги лечит. Ги лечит, а масла нет. Масло, более того, масло может беспокойство даже приносить. А ги никогда не приносит беспокойства. Ги не бывает много или мало. Он всегда впрок. И поэтому говорится, что Кришна воришка масла. Но не простого масла. Какого масла? Это сейчас такое масло. Раньше было все что? Ги! Он всех обезьян кормил, там тек-тек, все, сам ел все время масло. Почему? Потому что сколько бы этого ги человек не употреблял, всегда польза идет. Почему? Ги сжигает все нечистые огни. То есть, излечивает. И когда мы говорим о каком-то дисбалансе, чьи-то вреде, какие-то проблемы, говорится, все это уничтожается ги. Так же, как тонкие огни уничтожаются только ги, так же и грубые нечистые огни уничтожаются только коровьим навозом и больше ничем. Только коровьим навозом. Поэтому все парфюмерии, какие-то святые объекты, какие-то места, чтобы нормально спать, моем, добавляя навоз. Всякие духи, это, ой, всевозможных гадостей очень много в атмосфере, везде. И если мы моем, люди моют с порошком, они только привлекают всех этих братанов. И преданные, они также необразованные, забывают, чем нужно поддерживать чистоту в алтаре, в алтарной, где туласи, где алтарь. И с порошком, мылом что-то труд. Почему? Потому что они осквернены гунами материальной природы, и они только внешнюю чистоту понимают. Они даже не понимают грубых огней. Что если вы моете порошком, огонь остается, нечистый огонь остается. И духи, и всякие привидения привлекаются нечистотой огня, как продукт какой-то. В нем есть огонь, как мы, помните, если кто-то слышал, я объяснял, как каждый объект имеет положительную и отрицательную тонкую природу. И как мы его не мыли, она не смывается водой, она не сжигается огнем. Чем же она уничтожиться может? Навозом или чем? Мантрами. Мантрами. Яги. Когда вы мантры читаете, этот огонь может быть разрушен звуками определенными. Итак, есть внешние огни, есть тонкие внутренние огни и так далее. И вот ги, он очищает от тонких внутренних огней, а навоз от внешних грубых огней. Но люди даже не знают, это что это такое. И они порошками что-то делают там, что-то труд. Но эти сущности будут всегда здесь находиться. Почему? Потому что человек не знает, что там должен присутствовать компонент навоза, который уничтожает эти огни. Как люди не могут понять, почему у них проблемы с кожей, там то все. Очень мало ги. Они не могут разрушить. И поэтому шастра говорится, что ги для жертвоприношения. Так же, как жертвоприношение, оно разрушает наше невежество. И больше ничем его не разрушить. Честным трудом, изучением какого-то этикета, мы будем тут друг другу вдалбливать. Но жертвоприношение сожжет это. Тапасия, благотворительность и жертвоприношение очищают даже великие души. От чего же очищают? Уши у них чище становятся, нос, почка лучше работает? Нет. Сердце очищается от того, что невозможно вычистить мылом, какими-то отжиманиями, штангой, образованием, какими-то лозунгами, дыхательными упражнениями. Ничего это невозможно вычистить, потому что есть разные виды осквернения. И люди не понимают этого. Что значит послушание? Почему послушанием можно прогрессировать? Потому что послушание очищает более мощно. Вот почему бхакти-йога прославляется, именно бхакти-йога прославляется, и ничего другого. Почему человек, который в коптерке сидит, и он думает, что он прогрессирует? Нет, он не слушается. 20 раз ему говорят. Он думает, что он очищается, читая книжки или что-то еще, действуя по собственной прихоти. Этого не происходит. Почему? Потому что человек не ученый. Вот чем материалистическая наука отличается от эзотерической науки. И есть великие доктора, великие профессора, академики эзотерических наук. И есть балбесы авиакосмические, какие-то физики, химики, которые вообще ничего не понимают. Что, как, откуда проистекает. То есть алхимики, есть абсолютно другая физика, есть другая химия, другая биология. И все это можно почерпнуть только в религии, в ведической системе. Почему там брызгать, почему чимарой махать, почему нужно слушаться, почему нужно мыть навозом, почему нужно употреблять ги. И только человек, образованный в этой науке, здесь нам всем поможет. И только он сможет нас очистить. То есть это человек преданный должен быть. Почему надо поклоняться Туласи и не стесняться поклоняться Туласи? И неважно, можно даже не поклониться кому-то другому, но Туласи поклониться. Куда обязательный? Это может знать только человек, который знает вот эти тонкости. Что, как работает. Поэтому все остальные необразованные, избитые с толку, уж спешат к нам президенту поклониться и игнорируют Туласи. Ух, уж спешат прийти ради президента или коменданта, чтобы он не ругался на приветствие божественное, но не ради божества. И так далее. И поэтому прогресс затруднен. Почему? Потому что сердце осквернено. Из-за того, что у человека другие представления, чего стоит бояться, чего не стоит бояться, что оскверняет, что очищает, что бесполезная деятельность. Можно тут хоть замыться, и все равно ничего не пройдет. Можно хоть сколько прочитать, 500 тысяч лекций, но если вы не действуете определенным образом, то все эти 500 лекций не принесут блага ни вам, ни окружающим. Подобно, вы говорите, только будете травить людей этим ведическим языком цветистым. Травить! Подобно тому, как змея, касаясь молока, делает молоко каким? Отравленным. Почему же говорится, что такие люди, даже говорят о ведах и о преданном служении, только портят все? Почему? Они говорят очень научно, все такое, такие все мягкие, научные. И Шрила Прабхупада всегда говорил, как соловью не нужен диплом, соловью, чтобы петь, и все люди восхищаются его пением. Точно так же, он говорит, человеку, который обладает определенным знанием или определенными качествами, не нужно никакого другого образования. А для того, чтобы слушать соловья, не надо просить у него паспорт. Так эти глупцы всегда сбивают нас с толку. И каждый раз я, вот, допустим, видя такую систему, видя ваше вот такое вот положение, очень сильно, вот честно говорю, я очень сильно вам сострадаю. Видя вас такими несчастными и неудачливыми во всем, как в духовной, так и в материальной жизни. Вся ваша удача в материальной жизни закончится горем. Как я даю машину одному преданному, и ко мне подъезжают его недоброжелатели, меня прижимают. Я открываю окно, они говорят, это не этот, ну извини. И выезжают. Все, чем они занимаются, приносит им только вред. Они даже не знают, что им хотят козни чинить. Они даже не знают. Почему? Потому что они никогда не слушаются. Они думают, что они умнее других. Но они не знают этих тонких законов. Они не знают даже тонких законов. Что же говорить о законах каких? Духовных. Кому кланяться, чем заниматься, как жить, что делать. От чего бояться, даже если это очень вкусно. И от чего, к чему стремиться, даже это очень, может быть, горьким кажется. Как сахар. Почему? Потому что мы осквернены. Поэтому религия для нас такая горькая, все эти тапаси, послушания. Так тяжело. Прабхупаду спросил один ученик, почему так тяжело все это? Вроде ничего такого нету тяжелого физически, но так тяжело. Он говорит, это от того, что как пьяный не может найти дом, как связанный не может действовать, так и человек с нечистым сердцем не может испытывать вкус от такого нектара, как преданное служение. От нектара наставлений, от нектара указаний не может испытывать вкус. Почему? Так он осквернен. И вопрос продвинутости и непродвинутости – это не вопрос кого-то, это вопрос самого живого существа. Меня беспокоит это или не беспокоит? Поэтому Кришна говорит, преданный не беспокоится. Нужно научиться действовать так, чтобы это что? Не беспокоило. Кто же такой разумный человек? Разумный человек, который понимает, что это сахар, и для меня он горький только потому, что я болен. Я болен. У человека не должно быть сомнений, что это сахар. Я болен. Кто может признать, что он болен? Единицы. Они могут признать, что больны все остальные. Что-то им суют не то. И поэтому так сложно. И мы не можем различать, кто из нас более продвинутый. Кто различает эти вещи, даже тонкости. Люди говорят о какой-то там астрологии, о каких-то там аюрведах. Они ничего не знают. Вообще. Какую-то траву там пьют, какие-то что-то странные вещи делают, какие-то удивительные посты. А Кришна говорит, предайся мне, и я очищу тебя. Человек за свое время пребывания в материальном мире сформировал такую цепь реакций, последовательных реакций, такой огромный багаж, что, говорится, ему, даже если продлить жизнь до сатья-локи и дать ему самые лучшие методы очищения, он не очистится. Потому что он столько нагрешил, что это не соизмеряется жизнью даже сатья-локи. Даже сатья-лока, хотя люди там триллионы лет живут, живое существо, человекоподобное, триллионы. Таким образом, если нам дать жизнь триллион лет и дать нам метод какой-то очищения через карму, гьяну и йогу, мы не сможем очистить то, как мы осквернились. Мы лишь сможем слегка, как Прабхупада говорит, слегка, абсолютно слегка протереть пыль, но не сможем убрать грязь. Слегка лишь протереть пыль, но ни в коем случае не сможем убрать грязь. Нам не хватит, если мы будем этим заниматься 24 часа в сутки. И поэтому Кришна предлагает Арджуне, брось ты эти все, просто предайся мне, я тебя очищу. Я очищающий, я очищу тебя, не беспокойся ни о чем. И поэтому Кришна предлагает эту бхакти-йогу. И в бхакти-йоге есть принципы, то есть принципиальные вещи, как поклонение дереву, святым деревьям. Это принципиальные. Там нигде не говорится о таких вещах, как вот то, что мы чему следуем, но говорится о принципиальных вещах. Нигде не говорится, что очень принципиальная вещь кланяться кому-то. Но там говорится, поклоняться священному дереву. Итак, есть детали, есть принципы. И человек необразованный ударится в детали. Продвинутый человек, уже знающий, он принципы поддерживает. Принципиальные вещи, детали, ладно. Не разглядел, забыл, что-то поссорились, поругались, кто-то кого-то не принимает, не кланяются. Но Туласи надо кланяться в любом случае. В любом абсолютно. И каждый раз, когда вы думаете, а, ну никто не видит, я не поклонился, вы только себя обманули. Как дурак не знает своего блага. Так и такой человек не видит, что происходит. Не видит. Итак, есть очень много принципиальных вещей, но человек под влиянием осквернения все думает, кто видел, кто заметил, кто не заметил. Вот я был на приветствии, они видели. Но если их не будет, я не буду ходить. Итак, мы видим, пока есть авторитет, все ходят на приветствие, божественная лекция. Авторитет куда-то уехал, и не надо ни лекции, ни божеств. Почему? Это осквернение. Эти люди очень глупы. Пока кто-то видит, я поклоняюсь Туласи. Как кто-то не видит, я не поклоняюсь. Люди не могут прогрессировать из-за того, что сердце осквернено. Очень сильно осквернено сердце. И самое главное, они способны прогрессировать только по одной причине. Они сами ни о чем не знают, о этих тонкостях. И они не слушают того, кто им говорит об этом. И они потом восхищаются чьему-то прогрессу. Говорят, о, вот это прогрессирует. Но они даже не знают, что такое прогресс. И судят по должности, по ашраму. Вот стал саньяси, значит, спрогрессировал. Вот у него шнур, значит, он спрогрессировал. Но человек может абсолютно из-за другого прогрессировать. Из-за разных желаний, материальных желаний. И Прабхупада пишет в Бхагавад-гите, когда человек преследует корыстную цель, он может следовать чему угодно идеально. Когда человек преследует корыстную цель, он может следовать чему угодно идеально. Как Хиранья-Кашипу. Поэтому говорится, то, что Хиранья-Кашипу сделал, никто не сможет повторить в настоящем, никто никогда не совершал в прошлом, и никто не сможет до такого уровня достигнуть в будущем. Никто, ни один вайшнав, ни один святой не сможет повторить то, что он делал. Почему же? Так сильно ложное эго живого существа, когда оно преследует корыстную цель, что оно может сделать то, чего не под силу даже святым, лишь бы получить вот это. Так сильно вожделение. Таким образом, люди не могут понять, как сейчас мы говорили, пить или не пить. Как у духовного учителя спросили ученики, что плохо, что хорошо. И он ответил, плохо и хорошо определяет сам человек в соответствии со своим знанием. И он сказал, как это понять? Он говорит, один 7 дней постился ради Господа и просветлел, а другой 7 дней был голодный и умер от голода. Улавливаете, да? Что такое экадыши и пост? Один постился ради Господа 7 дней и просветлел. То есть счастлив стал, все получил, что угодно там, понял суть вещей. И ничего с ним не произошло. А другой голодал 7 дней и умер от голода. Что хорошо, что плохо, где как определить? И тот 7 дней не ели. Что же определило хорошо и плохо, счастье и несчастье? А? Сознание человека. Ради чего все это было? Кто на чем был сконцентрирован? Так эти люди, когда они просто не хотят есть, они здесь очень терзаемы в этот экадыш. Они терзаемы. Я вам более того скажу. Когда вы хотите очиститься или хотите служить, и 20 дней без еды вы можете провести элементарно. 3 недели, хоть сколько. На чем вы сконцентрированы? На чем вы сконцентрированы? Это как человек, который пришел к Прупаде и сказал, где же счастье, а так несчастен. Вот почему для счастья нету? И он стал говорить, что не хватает для счастья. Особняка, новой машины, хорошей работы, много денег, уважения. И Прупада на него смотрел, говорит, глупец. Счастье лишь в одном. Найди дело, которое ты можешь делать так, чтобы забыть обо всем. И это будет счастьем. Найди дело, которое ты можешь делать так, чтобы забыть обо всем. И это и есть счастье. Все остальное – это бред. Кто же счастлив? Кто делает какое-то дело, забывая сразу обо всем? О деньгах, о том. Вот значит, вы нашли свое счастье. Итак, человек, сбитый с толку этими нечистотами в сердце, всегда устремлен к каким-то ложным мыслям, ложным ощущениям, ложным целям. И эти ложные вещи, почему мы говорим ложное эго, эти все ложные вещи приводят его к несчастьям, затрудняют всю его жизнь, превращают в кошмар, в проблему. И почему же человек не может выбраться оттуда? Потому что он не предается. А предаваться значит что? Слушаться. Каждый раз кто-то говорит, что же такое преданное служение? Как понять, что такое преданное служение? Это слушаться Кришну. И все. Что Арджуне предлагал Кришна-то? Предаться. И что это означалось? Послушаться. То есть я буду тебе говорить, поэтому Арджуна и говорит, все, память моя восстановлена. Говори мне, я буду делать. Это что означает? Что он собрался делать? Слушаться. Я буду делать так, как ты мне сказал. Он говорит, память моя восстановлена. Все сомнения мои устранены. Говори мне, я буду сражаться. Говори, что делать, я буду. Все, и Кришна начинает. Так, так, так, так. И он делает. И делает именно так, как хочет Кришна. И этим именно хочет Кришну удовлетворить. И люди... Миллион раз спрашивают, что же такое преданность? Но для глупца это никогда не понятный вариант. Но если человек прост, так все просто понять. Что такого сложного было понять, что такое преданность? 20 раз спрашивать за 10 лет, каждый день 20 раз задавать вопрос, что такое преданность? Это слушаться. И Арджуна говорит, память моя восстановлена, сомнения мои устранены. Говори мне, я буду сражаться. Буду действовать. Значит, что такому состоянию должно предшествовать? Восстановление памяти. Памятование. Смаранам. Восстановление памяти. И поэтому говорится Шраванам, Киртанам, Смаранам. Три самых важных компонента составные. Когда человек не о семье думает, а думает о Кришне. Когда нужно сделать так, как хочет Кришна, а не так, как хочет жена и дети. Но хочет Кришна и хочет дети. Кто определит, кто виноват, что я не прогрессирую в сознании Кришны? Кришна же хочет, и дети хотят, и жена хочет. Кто виноват? Дети, жена или Кришна? Кто виноват? Само живое существо. Таким образом, мы начинаем кричать на жену, там, вот, давай, там, худей, ты такая жирная, вот, дети, блин, мне не дают. мне не дает работа, мне не дают те. Кто не дает-то? Почему не ругают наших детей и наших жен за нас? Это ты такая свинья, не даешь ему служить. Он так хочет, а из-за того, что ты хочешь, он тебе служит. Он-то хороший. Это дети сволочи у него там. Жена плохая. Нет. У вас вы за все в ответе. Кому вы служите? И потому, кому вы служите, можно понять, кто вы такой. И поэтому посещать лекции тут в храме, долбиться лбом об какие-то деревца и все такое, все это бессмысленно, если целью не является служить кому? Кришне. Поэтому вы 20 лет будете здесь долбиться и служить все равно своей семье. И Кришна говорит, это карми. Это карми. Это непреданные. Это карми. И это метод преданного служения они принимают. Но этот метод не превращается во что? В цель. Другие средства используют. И поэтому, говорится, ритуальная деятельность. Ритуалисты, если они так и не поняли, здесь бьются балдой, ходят башкой, ходят в этом тхоте, там кто как красивую носит. Но они непослушны. Не слушаются. Гуру. Не совершают эту санкиртану. Не заняты под руководством опытного преданного служением. Служение подразумевает всегда наличие кого? Господина. И не в форме божества, и не в форме мурти, а в форме какой-то реально присутствующей личности. Вартмана, Шикши или Дикши. Гуру. Если живое существо не совершает служение под руководством непосредственной личности, представителя этих мурти, живое существо не совершает еще служение. Потому что слуга подразумевает наличие господина. И Бхактивинод Хакур говорит, эти ритуалисты, они могут следовать тому, чему не могут следовать те, кто занят преданным служением. О, еще новый факт вскрывает Бхактивинод Хакур. И неофиты всегда сбиты с толку теми, кто тут правильно кланяется, руки правильно ставит, колокольчиком бренчит, там что-то правильно, все он там вокруг тарелок правильно ходит. Как Шрила Сарасвати Дев, учитель Прабхупады, он говорит, когда я забываю о наставлениях своего духовного учителя, я уделяю слишком большое внимание о юридической профилактике насморка и правильности омовения. А? Как вы думаете, неофиты кого сразу авторитетом принимают? Кто правильно омывается и юридически все знает? И поэтому Прабхупада в Бхагавад-гите пишет, эти преданные третьего уровня, то есть абсолютно оскверненные, они всегда будут привлекаться такими. Кто там без носков ходит, и Прабхупада говорит, это оскорбление Даридра Нараяна, что продвинутый – это нищий. Только преданный, у которого нет никакого ничего, то есть в бедности живет, он только может быть продвинут. И что продвинутость в отказе от денег, от богатства, от женщин, там, от чего-то. И Прабхупада говорит, нет. Наша философия, что и богатый, и бедный могут быть преданным. А не означает, что богатые не могут быть преданными, а только бедные преданные. И Прабхупада говорит, это оскорбление. И здесь Прабхупада пишет, что Прохлада Махарадж идеальный преданный. Даже в каменной колонии видел Нараяну. Однако это не дает оснований вводить такое понятие, как Даридра Нараяна. Придуманное неким бесчестным человеком. Тот, кто действительно видит везде Нараяну, не проводит различия между бедными и богатыми. Преданный не станет выделять Даридр Нараяну, бедных преданных Нараяны. И отворачиваться от Дхани Нараяны, богатых преданных, поклоняющихся Нараяне. Так поступают лишь материалистичные люди, обладающие несовершенным видением мира. Так кого же мы можем различать, бедных и богатых? Только через преданность. Это бедный, непреданный, а это богатый, непреданный. А это богатый, преданный, а это бедный, преданный. Таким образом, критерием всей этой деятельности является преданность. Преданность. И поэтому, говорится, в результате послушания у человека возникает вкус. Вот почему, говорится, по вкусу можно определить, насколько человек продвинулся. Потому что вкус появляется. Поэтому Прабхупада говорит. Шикш-амрита. Что такое шикш-амрита? Что такое шикша? Наставление, указание. Вы выполняете эти указания, слушаетесь, и появляется что? Амрита, сладость. И если вы эту сладость видите, получили, то у вас появляется к ней что? Вкус к сладкому. Вкус сладкое указывает на что? Слово нектар на что? Амрита на что указывает? На жидкость или на вкус? На вкус. На вкус? Почему говорится, что вкус воды? Значит, сама жидкость подразумевает наличие чего? Вкуса. Я вкус воды. Значит, не говорится, я вкус дерева, я вкус чего-то. Я вкус воды. И если вы начнете рассматривать аюрведическую систему, вы узнаете, что без жидкости невозможно иметь вкус. Поэтому трансформация именно воды, помните, когда мы говорили, что как шабда трансформируется в эфир, небо появляется, и какие органы, и какие вкусы, и какие органы. Так вот, вкус появляется только при наличии чего? Воды. Таким словом, жидкость подразумевает, значит, что? Вкус. Даже если вы сахар берете, он сухой вроде, но если вы чувствуете его вкус, там присутствует что? Жидкость, вода. Она будет присутствовать, и поэтому говорится, в сухом рту невозможно испытывать вкусы. Когда слюна обогащает жидкость, только тогда вкус происходит. Итак, жидкость только дает вкус. И поэтому называется шикшамрита. Шикшамрита, чтобы получить вкус, нужно слушаться, выполнять эти указания. Слушаться, и тогда появляется вкус. И вот почему говорится, продвинутого преданного можно узнать по вкусу. Что же дает послушание? Дает вкус. К чему? К служению. Шраванам кирт, а служение только есть. Шраван, вкус к слушанию, вкус к повторению, к воспеванию, вкус к памятованию и так далее. Шраванам киртанам вишнок, смаранам падасаваям, арчанам, ванданам, дасям, сакям, атманиведанам. Как значит нужно слушаться? Что такое послушание? И Арджуна говорит, память моя восстановлена, все сомнения мои устранены. Говори, что делать, я буду сражаться. Что значит должно быть восстановлено, в первую очередь? Память. Как память восстанавливается? И в шастрах говорится, когда вожделение удовлетворяется, жадность и привязанность. Когда вожделение не удовлетворяется, гнев и неудовлетворенность. И в том и другом случае, что происходит? С памятью проблемы. Таким образом, как восстановить память? Наслаждать кого-то. В шастрах говорится, наслаждаться самому проблема и не наслаждаться тоже проблема. Что же нужно делать? Наслаждать кого-то. И поэтому шастры говорят, что когда человек не познал Бога, найдите жену. Или найдите жену, произведите ребенка и служите ребенку. Женщина, которая не может понять каких-то высших идей, найди себе мужа и служи мужу. И поэтому в шастрах поощряется семейная жизнь, воспитание детей, то все. Потому что развивать нужно что? Да. Нужно обязательно развить в человеке признак служения другому. И поэтому Прабхупада говорит, если люди не могут понять высших целей, пусть служат своему народу, своей нации, родине, но кому-то они должны просто заняться чем? Служением. Только ни в коем случае не удерживать и не удовлетворять. Они кому-то должны служить. Тогда есть четкая надежда на то, что у людей вожделение будет что? Уменьшаться. Какова природа вожделения? Разрушение. Таким образом, что будет происходить с тем обществом, которое будет поощрять наслаждение или поощрять тапаси, удержание? Разрушение будет. Курение разрушит что? Мир. Поэтому люди говорят, нельзя есть мясо, нельзя то, нельзя. Вместо того, чтобы всех просто занимать. И в шастрах Прабхупада говорит, этот стих великий читает из Бхагаватам. Глупец не должен быть гуру. Потому что гуру это не тот, кто что-то запрещает, а тот, кто занимает. И в шастрах говорится, пока человек не занят высшей деятельностью, никакие нравоучения и наказания не избавят его от желания грешить и желания наслаждаться. Пока он не будет занят высшей деятельностью. Вот почему в мантре говорится «займи нас». Не отбери у нас ничего, не там дай нам ничего, а займи. Займи нас преданным служением, чтобы мы полностью погрузились в преданное служение. И тогда не будет этого ничего. Значит, из-за чего возникают проблемы у людей? Из-за незанятости. Незанятости, они не заняты. И все хотят заняться какой деятельностью? которая приносит почет, славу, то, все. Нет, нужно занять человека в преданном служении. В преданном служении. Когда человек не квалифицирован, наслаждай кого-то. И если ты не можешь там пуджари, божествам служить, вот служи конкретной личности. Тебе говорят, вот там ему, хоть что делай. Стирай, гладь там, если не можешь ничего в миссии там его делать, проповедовать или что. Стирай ему, гладь, приноси тапки, что угодно. В шастрах так говорится, то есть служи. И Кришна говорит, вопрошай его смиренно и служи ему. И так мы начинаем действовать. Если мы не можем служить напрямую Кришне, мы служим его преданным. Если мы не можем служить преданному, мы служим преданному, который предан этому преданному. И так есть разновидности преданности. Преданность Кришне, преданность гуру, преданность преданному гуру, преданность преданному тому, кто предан преданному гуру. И так появляется, Господь Чайтанья говорит, Гопип Хартур Падакамала Йор Даса Даса Ануда Сага. Потому что человек нечист, и он... Но он может быть спасен, если проявит преданность по отношению к тому, кто предан преданному, преданным гопи, которые преданы Кришне. И преданность проявляется как слово «слуга» – «даса». Значит, кто такой преданный? Он даса, он слуга. Слуга никогда не делает то, что он хочет, потому что у него есть кто? Господин, если господин говорит, когда ты прекратишь сидеть в коптерке? Говорит, в чем проблема-то? Я слуга же. Не надо 100 раз говорить, и тот говорит, я под вашим руководством там сижу и все. И только попробуйте мне еще раз попросить что-нибудь. Я уже там сижу под вашим руководством, все, отстаньте. Только попробуйте мне что-то сказать, что я не под вашим руководством там всякой ерундой занимаюсь. Я всем расскажу, что я под руководством гуру тогда. Раз вам не нравится, тогда гуру. У гуру спрашиваете, гуру говорит, ну чего ты его трогаешь? Ну он же ты еще такой. Не надо его беспокоить. Чего не видишь он же? Он же заплачет, убежит, обидится. А все будут думать, о, значит это и есть продвинутый преданный. Который, если его занять правильно, он сразу заплачет, обидится и убежит. Вот как бы хорошо было бы его лекции послушать. Вы что? Это отравленное молоко будет. Таким образом, разные тонкости вскрываются постепенно для преданных. Кого слушать, с кем общаться, кто авторитет, куда, чего. И не по богатству и по нищете, а как память восстановлена у человека. А память восстанавливается, это что означает? Что человек помнит, что важное, а что второстепенное. Помнит, как себя надо вести. Как один человек мне сказал... Мне не нравится мой начальник не потому, что он плохой и хороший, потому что в храме он смиренный здесь и перед вами смиренный, а в той среде, где он в другом месте, наглый, наглый вообще как наглый хам. И он говорит, и меня это будоражит, меня не будоражит, что он что-то неправильно говорит, а что он лицемерит. Знаете, что такое лицемер? А? Это не тот, кто везде одинаковый. Хоть там. Он такой вот. А лицемер, который здесь такой, а там такой. Здесь такой, а там другой. А на самом деле вообще никто не знает какой. Только один человек знает, я вот такой. Лицемерие это значит что? Притворство. Притворство. И как вы думаете, наглец и хамло, а в храме такой, кто он? Вот он на самом деле овечка или наглец и хамло? Вот можно сказать, конечно, овечка. А там он притворяется наглым хамом. А как вы думаете, на самом деле? Кто из вас притворяется наглым хамом? Ну, на самом деле, такая овечка. Агнец просто. Жертвенный агнец. Так вот, великие мудрецы разглядели совсем другое. В прошлом. Они говорят, если человек где-то хамло и наглец, то он хамло и наглец и есть. Везде. Он лишь притворяется. Но если человек овца, овца, то он тоже овца и там, и сям. И поэтому Прабхупада говорит, преданный, он овца в храме. И лев где? На работе? В семье? Он лев в Санкиртане. Вот где нужны ваши все там, вся ваша хамство, наглость или что-то там еще на Санкиртане. А хамства и наглости не будет на Санкиртане, а будет одно вот эта решимость какая-то. Или даже воинственность какая-то, которую мы называем хамством, только потому что вы на Санкиртане. В проповеди, пожалуйста. То есть в исполнении служения становитесь такими. Если вам сказали там перевернуть все это, значит все надо перевернуть. И мы не можем понять, что происходит. И мы думаем, что мы очень хорошо устроились. Мы вот знаем, перед кем быть каким. Но это материалистично. Это материализм, и наше сердце не очистится. Наше сердце не очистится. Нам будет очень тяжело. Очень тяжело. Потому что мы не можем быть такими, какие мы есть на самом деле. Что же такое быть на самом деле таким? Это не как вы себя ведете внешне, а какие цели вы стали преследовать внутренние. Вот почему Кришна говорит: только тому, кто сделал меня своей целью. Ему не надо лицемерить. Зачем? Ну что, если вы такой, что сделаешь? Важно, что вы должны слушаться. И слушать не свой ум, а чей-то развитый разум. И Прабхупада всегда говорил: если у вас очень слаб свой разум, найдите у того, у кого он силен в преданном служении, и предайтесь этому человеку. Найдите человека, у которого сильный разум в преданном служении, а не в бизнесе, не в том, как пыль пускать, как идти наименьшим путем сопротивления. Найдите того, чей разум силен в поклонении Богу, в служении Богу, чей разум силен в послушании Гуру и Кришны. И предайтесь этому разуму. Так вы станете даса, анудаса. Потому что таких преданных, разумных, преданных, они еще есть. Их мало очень, но они есть. Если что-то существует, это существует не потому, что там тяжело трудиться, а потому, что там есть кто-то, кто предается. И можно видеть, когда преданный какой-то уходит, все думают, что это мы преданные. Но почему-то все начинает рассыпаться. Те же усилия, все то же самое, а почему-то все рассыпается. Почему? Кто ушел? Кто действовал с преданностью. И поэтому все держалось. Итак, Прабхупада всегда говорил: этот мир существует только потому, что есть преданные. Не йоги, не карми, не гьяни, а есть тот, кто предается Богу. А преданность значит тот, кто его слушается. Идеально во всем слушается. И не внешне, а как? Внутренне. Внутренне. Как тот сын, который пашет поле, помните? Может быть, он не так разговаривал, что-то, но он делал так, как ему сказали. И благодаря этому Кришна не разрушает. Или как в этой истории библейской Содом и Гоморра, этого города. Как они говорили этому Аврааму, ангелы смерти: не изничтожим ради одного. Если хоть один там есть, который, мы не изничтожим этот город. Даже если, а там это был логово порока и разврата. И они пришли уничтожить этот город. И Авраам сказал: а вдруг из-за этого вы какого-то человека, ну, не такого, как они, уничтожите. И они говорят: ради одного не изничтожим. Найди кто. Да, мы не тебя пришли изничтожить. Ты нормальный, у тебя пойдет, все идет пучком, ты преданный. Но тот город мы хотим изничтожить. Целый город. Потому что это логово порока. И он говорит: мы пришли изничтожить его. И он сказал: а вдруг там такой же есть? И они сказали: тогда не изничтожим. И Прабхупада говорит, точно так же и говорится в Шримад Бхагаватам, что что-то действует так не... только потому, что там есть тот, кто, кем Бог доволен. И поэтому он дает даже порочным людям там находиться и заниматься своими порочными делами, и они даже не знают, что их не наказали и не изничтожили. Только потому, что Бог доволен этим. И поскольку у этого человека, который там живет, он как-то с ними связан, с теми даже порочными людьми, их они все держатся. Как Шри Ранганатха сказал Рамануджи Ачари, Шри Ранганатха это божество такое, он сказал Рамануджи, что все, кто был связан с Курешу, получат освобождение. Он сказал: в смысле, Рамануджи сказал, я тебе говорю, что все, кто был связан с твоим учеником, кто его бил, критиковал, кто ему там что-то зашивал, с кем он рядом жил, все, кто с ним хоть как-то были связаны, получат в этой жизни освобождение. Он сказал, даже все его враги, которые о нем думали, они все равно с ним как-то были связаны. Неважно, чем они были связаны. Я всем им дам милость, потому что они были связаны, неважно чем, но они были связаны с твоим учеником Курешу, которым я очень доволен. И Рамануджа Ачарья: «Джай!» как заорал, и как заорал. «А я его гуру!» он закричал. «Я с ним-то связан тоже! Значит, я тоже получу освобождение!» И он побежал радостный, бросая чадр. Таким образом, вся система работает. Это еще может утешать нас, что еще поклоняются Туласи, воспевают святые имена. Может быть, есть всякие негодяи, да кто угодно, здесь всякая мура творится. Но это еще держится только потому, что кто-то предается. И надо снискать милость этих личностей, которые предаются. Снискать милость этих личностей, а не каких-то других, которые там на компьютерах работают, по-английски учатся, чтобы в Америку поехать. Все они просто осквернены. Они не хорошие и не плохие. Они просто нечистые. Нечистые. А когда вы с нечистотами соприкасаетесь, что происходит? Вы становитесь нечистым. Вот почему Прабхупада говорит: хоть это и молоко, но оно отравленное. Может быть, оно очень хорошо выглядит, но оно отравлено. Ядом чего? Ядом? Почему он говорит: я сознательно пил яд, не служа Радхе и Кришне? Каким, значит, ядом? Вот именно. Материализма этого. Поэтому говорится: материалистичный преданный. Слова материалистичного преданного, даже если он цитирует Писание, подобны чему? Отравленному молоку, яду. Итак, человек начинает различать со временем, с кем общаться, кого слушать, где, как. А мы, поскольку сами материалисты, мы ищем приятного общения, мы ищем каких-то людей богатых, там, продвинутых, каких-то очень... Но они не преданы еще. Как Прабхупада говорит, есть преданные трех уровней. Таматхикари первого класса, второго Мадхьяматхикари и третьего Каништхиатхикари. Чужую пищу-то надо есть. За кем бегать? Кому служить? И Прабхупада говорит: найдите хорошего Каништху, который полностью послушен воле хорошего Мадхьямы, который полностью в связи с хорошим Утамой. И его можно сделать кем? Гуру. Прабхупада сказал: гуру. Найдите мне хорошего Каништху, и я сделаю его гуру. Таким образом, Каништхи, оказывается, еще и делятся на хороших и на нехороших. Вот почему в начале пути так важно послушание опытных преданных. Потому что иначе человек превратится в Каништху какого? Плохого. Да не просто Каништха, а плохой Каништха, который собьет с толку всем этим. И люди, не понимая этого, думают, что преданное служение – это нечто такое, где нужно высшее образование, что преданное служение – это нечто такое, где нужна высокая культура, где нужны заграничные поездки. Они начинают думать, что в этом суть прогресса в духовной жизни. Но прогресс только в одном – если вы нашли преданного и служите ему. Все. Только это определит ваш прогресс. И больше ничего. Больше ничего. Все остальное – это лишь нечистоты. Хари Кришна. Служить лотосным стопам Говинды – причина всех причин, и видеть его везде и всюду – вот единственное, к чему должны стремиться обитатели материального мира. Именно в этом, как гласят богооткровенные писания, заключается высшая цель человеческой жизни. Пожалуйста, вопрос. Знаете, очень часто, извини, я перебил, я сейчас вспомнил, очень часто задают вопросы: это же не духовно, а это духовно. Понимаете, нет такого понятия духовно, не духовно. С какими мотивациями вы это делаете, так оно и будет. Будет духовно или не духовно. Нет такой духовной деятельности и недуховной деятельности. Понимаете, да? Вот Арджуна, как вы думаете, сражался на Курукшетре, это духовно драться и убивать? Духовно? Так что же определяет духовно и недуховно-то? Деятельность или что? Цели и мотивации. А люди приходят: ну это же не духовно, там машину ремонтировать. Это же не духовно, так сказать, ездить все время за мешками, там, с какой-то мукой. Я уже скоро всем морду набью, не могу здесь уже. Что делать, Лакшминарайна? Из меня сделали шофера, как вы и предсказывали. Не из тебя сделали, а ты шофер, потому что. С тебя никто ничего не сделал. Ты сам уже давно стал шофером и был шофером. А другой ездит, так же мешки возит. Как это говорит? Один постился и приблизился к Богу, а другой голодал и сдох. Так в чем была проблема-то? И Кришна говорит, что бы ты ни делал, через какую бы тапасию ты ни проходил, что бы ты ни отдавал и принимал, делай это все, как жертвоприношение мне. Вот что такое преданный. Вот что такое преданное служение-то. А дурак у него все, это духовное, это не духовное, это такое, это не такое. Все взяли, что это духовно. Вот они там что-то недуховное делают, рельсу гнут за углом. Недуховный это мы, а не деятельность. И Прабхупада говорит, вот микрофон, он духовен или нет? Но когда мы будем через него говорить о Кришне, микрофон тут же становится каким? Духовным. Если мы просто мешки, какие-то бесполезные вонючие мешки с какой-то вонючей мухой, вот туда-сюда возим, бесполезно, мы продвинемся? Нет. А если мы возим мешки для Кришны, для того, чтобы предлагать да, просад и раздавать его людям, расширять миссию Санкиртаны, то эти же мешки принесут нам духовный прогресс. Все зависит от сознания. Вот кто такие неофиты и кто такие опытные преданные. Опытный преданный может в туристический круиз ехать в сознании Кришны. А дурачок, он, так сказать, даже на райской планете дурачок. Вот что такое сознание. И опытные преданные, они начинают это различать. А новички, они этого ничего не видят. У них вот даридры только нараяна. Ой, какой продвинутый, у него ничего нет, кроме куска материала. Я помню эти лекции все. Чур Сулан-Удэ. У нас есть там один даридры нараяна. Юродивые. Кто продвинут юродивый, кто голый и в каске. Вот прогресс. И от всего надо отказаться. Но сознание, сознание Кришны не таково. Это оскорбительно. Так мы наносим оскорбление богатым преданным. И льстим, и заискиваем перед какими-то материалистичными людьми. Думая, что они садху. Поэтому ни машинами, ни счетами в банке не определяется ничего. Кто хорош, кто плох в духовной жизни. Только чем? Преданностью. А что такое преданность? Видите как? Вот почему называют человека послушником. Слышать в слушать, а слушание в послушание. Все. Вот три процесса. Слышать гуна невежества, слушать гуна страсти, а слушаться гуна благости. Слушаю для того, чтобы слушаться. Это и называется шраваном. И Прабхупада говорит, в нектаре преданности описывается, что шраваном, что за такой процесс это шраваном? И шраваном занимается только тот, кто приходит слушать для того, чтобы слушаться. Эти люди слушают. Все остальные слушают и слышат. А он пришел слушаться. Вот почему он сидит на лекции. Он слушается. Он пришел слушаться, а не слушать. Просто слушать. Да, я слышал, эту историю я слышал, то я слышал, ага, тут так, то нельзя делать, ага, танги. Это мы слышали, знаем, знаем. Ничего нельзя. Так вот почему, говорится, они сидят на компьютерах, но они не заняты преданным служением. То есть служением, которое надо делать, слушаться, понимаете, да? И они делают то служение, которое исходит из их ума. Но это не служение, это служение себе. Кто, значит, твой господин? Я сам, мой ум. Из ума исходят собственные желания эгоистические, эгоистические ощущения и мышления. Все. И все будут думать, ой, какой праздник, какой у вас диплом? Но это не соловей, извините, ворона с дипломом соловья. Потому что соловью даже и диплом не нужен. Поверьте. А чтобы его слушать, не надо у него спрашивать, какое у вас, так сказать. Дорогой соловей, у тебя какое образование-то? Есть у тебя музыкальное, консерваторное образование? Он говорит, нет, тут у рыбы есть. Слушайте рыбу. У нее три консерватории. Прабхупада всегда это подчеркивал, что преданный, высокообразованный человек, потому что он знает науку о Боге, это единственное, что надо знать человеку, и больше ничего не надо. А поскольку сейчас надо это все в шастрах читать, то он говорит, ну, по крайней мере, надо научить человека читать, считать и писать. И этого достаточно. Чтобы он вернулся назад к Богу. Он говорит, а как же врачи? Ну, он говорит, ну, танцуйте на киртанах. Правильно питайтесь. И не надо будет вам никаких врачей. Все, о, как примитивно. А физика? А зачем вам физика? Вы что, в космос собрались летать? А? Ракеты делать? Он говорит, все виманы дают полубоги. Поклоняйтесь, они дадут вам. Даже этому дали там. Как он там был-то? Кто он там в источнике вечного наслаждения-то? Бомбил два руку-то. Шалва. Шалва, вот. Даже Шалва-Малва получил. Виману там, трипурари целый получил от Господа Шивы. Корабель. Химия вам нужна? Ну, вот колокольный металл, так сказать, с ртутью соединяйте, и будет золото. Как? Ну, не скажу, потому что вы слишком грамотные. Потому что таким грамотным расскажи, они тут устроят. Новая тема появилась. И давай перегонять золото туда-сюда. Нельзя им говорить. Все будет уничтожено. У них нет сознания Кришны. И мне всегда за старичков мне не обидно. А они уже мертвые. Это лишь дело времени. Вот про каких старичков я говорю. Кто такие старички-то, значит? Вот в армии что такое старичок? Это у кого борода, а кому 100 лет. А кто это? Так почему он старичок? Почему его называют старичок? Он нифига не делает. Понимаете? Не слушается ничего никого. Поэтому говорят, службу-то несут первогодки. А дембелеют второгодки. Вот так же в духовной жизни. Службу несут в основном первогодки. А второгодки дембелеть начинают. В коптерках там где-то. Умные стали. Но служение-то оказывается только от каких? Так вот почему Прабхупада говорит, надо всегда считать себя неофитом. Потому что тогда вы служить хоть будете. А как продвинутым начнете себя считать? О, все, сливай. Гаси свет, сливай масло. Продвинутого занять, это я не знаю, легче самому заняться. Легче занять себя самому. Вот они продвинутые, сами себя и занимают. И это опасно, я вам говорю. Сидите там в офисах, с кем вы общаетесь, что вы видите, это влияет. Если вы постоянно с дерьмом находитесь рядом, вы будете вот так же пахнуть. Никто не давал таких указаний. Люди выдумывают сами. А потом оскорбляются, что где-то там на лекции их задели. Не оскорбляйтесь. Значит, вы опять же глупец. Один раз Шрила Прабхупада сказал, забудьте о своем прошлом. Те сказали, как? Прошлое же там то, все. Они сказали, забудьте о своем прошлом. Так же, как человек должен понять, что ни в коем случае нельзя ненавидеть себя. Нужно ненавидеть что? Грех. Нельзя ненавидеть себя. Вот я такой греховный. Вы не греховный. Вы просто делаете этот грех. Вот точно так же человек, он должен понять это, что речь идет не о нем лично, а о том, что он делает неправильно. Как я вчера приводил пример, как козявка на носу. Если вам кто-то говорит, что у вас лицо замарато, вы еще благодарность испытываете. Они говорят, что ты меня критикуешь? Ой, у меня козявка, ну все, опять задели мою козявку. Ну и ты ее убери с носа, да и все. Ну как же, если это моя козявка, она на моем носу, значит речь идет о ком? Обо мне, значит опять меня критикуют. Что за это? Это опять еще один продвинутый появился. Давайте с ним общаться, за стопу его хватать. Вся проблема с этим. И тогда мы тут начинаем, какие-то у нас элитные войска появляются, тут морские котики, потому что у них высшее образование. Да они балбесы. Поверьте мне, с простыми людьми куда больше можно сделать, чем с ними. Потому что они все из себя выпендриваются что-то тут. Никого его не займи, там, видишь ли, буду я этих слушать, буду я... Вот этот, вот он образованный, я буду его слушать. Так в чем суть-то образования? Поэтому Кришна сказал, я хочу, чтобы управляли преданные. Кришна не сказал, какие-то аристократы, какой-то умный, там образованный. Он сказал, преданные. Я хочу, чтобы этим миром правили преданные. Все. Чем больше у них образования, тем сложнее их занять в чем-то. Поэтому суть не в этом. Не поэтому мы будем судить ничего. И нас не будет поэтому судить. Где мы там какой карате изучили? Дурачок, так есть каратист. Мозгов нету. Будут по преданности, всегда вас судить будут по преданности. И когда вы будете подыхать, неважно от чего, Убьют вас или что-то. Будут вас судить. Куда вы отправитесь по преданности? И больше ни почему. Один раз Прабхупаду спрашивали, что будет со мной после смерти? Что будет после смерти? Он говорит, а ты посмотри, что с тобой в жизни. Вот тоже и будет с тобой после смерти. Поэтому определяет, что будет после, то, что было до. Вот почему говорится, что разумный человек знает, что его ждет после смерти. Потому что он знает, чем он занят сейчас. Поэтому чего ему бояться? Он знает, я только думаю о Кришне, как служить Кришне. Есть у меня всякие недостатки, там то, все. Но я все время думаю, только вот этим я должен заниматься. В это погружаюсь и забываю обо всем. И счастлив поэтому. И поэтому Прабхупада говорит, чент хари Кришна and be happy. Значит, святое имя надо погрузиться так, чтобы... Вот оно, счастье а где? Когда мы погружены в служение, там счастье искать надо. Во что бы то другое мы ни погрузились, это будет счастье. Но какое? Временное, он говорит. Временное. Которое будет разрушено болезнями, старостью и чем? Смертью. Он говорит, зачем вам такое счастье, которое слепо самореализации? Ну давайте, ладно. Можно найти какую-то материальную деятельность, погрузиться в него, там, в карате или там, в бизнес какой-нибудь еще. Обо всем забыть. Но запомните, враги вас потревожат. Вас потревожат болезни и всякие там глюки. И в итоге вас смерть накроет. Ничего. Скоротечное счастье материального мира. Удар маленького карася хвостом по озеру. Ничего. Но глупец, он всегда думает, как камень не бросаю, все время в центр круга попадаю. Зачем так думать? Какой я меткий. Так себе и присваивают это, такой крутой. Как камень не брошу, обязательно в яблочко. В воду. Кто сказал, что я косой? И так можно кидать, и так, и так. И все время в центр. Представляете? Вот эта техника. Но она доступна даже свиньям. Свинья даже если разбежится с разгона, прыгнет обязательно в центр. Но смотрите, какая иллюзия возникает, да? Что прямо в центр. Не куда-то, а прямо в десятку. Так и у дурачка у него все время такое впечатление, что он в небо пальцем ткнул. Не гробьте свою жизнь. Я говорю, пока мы в невежестве, ладно, фиг с ним, можно там что-то заниматься. Но мы же уже нашли что-то. Уже понял человек, что там то. Зачем тратить свое время, столько сил потратить на что-то, что не приносит никакого удовлетворения душе? Какой смысл в этом? И поэтому шастра говорится, единственной задачей человека является служение Богу. Все остальное он выдумал себе из своего грязного сердца. Из-за страха перед надвигающимися страданиями за свое прошлое греховное действие. Поэтому люди вооружаются, что-то изучают, что понимают, что им кто-то кислород перекроет рано или поздно. И как Прабхупада говорит, во враждебной среде находится. И поэтому там начинают руки набивать, растягивать. Потому что знают, что враждебная среда. Это глупые, они ноги растягивают. Поумнее, они учатся стрелять метко. Те, кто поумнее, учатся, как заказать этих стрелков, чтобы убрать. Еще поумнее и так далее. Все это называется бушидо. Искусство войны. А кто-то знает, что экономика – это искусство войны. Поэтому говорится, что кшатри изучали историю, экономику, религию. И только в конце изучали что? Военное искусство. Само. Сражаться, стрелять. Это как единственное чрезвычайно. Но все отдавали основное. Религия впереди, потом экономика и потом история. Обязательно. Что они понимали, что человеку можно просто блокаду ему сделать. Не надо завоевать. Заблокировать ему, и он сдохнет. Экономически сделать. И победить любую страну экономически. И кшатрии должны были знать экономику, историю. А это там махать, это было не так важно. Это уж так, где-то лично тебя там кто-то в подъезде на тебя набросился. Там, или где? Где там кто на тебя набрасывается? Жена, блин, с колотушкой. С этой, со скалкой. Стратегия это была. Это чтобы просто храбрым быть человеком, Прабхупада говорит. Для чего изучали? Чтобы быть храбрым. А кого надо было завалить-то? Дядю Петю, дядю Васю, пьяницу какую-нибудь стукнуть там. Только превосходящего противника. Прабхупада говорит. Кшатрия, его слава была, если он победил превосходящего противника во всех отношениях. А не то, что равного или тем более слабого. Слабого – позор. Равного – ну и что? А кто был круче? О, факт. А мы там переколотили 10 зайцев и думаем, ой, такие крутые там. Когда в киоске какого-то там Федю придушили, который 100 килограммов весом, или наоборот какой-нибудь там бизнесмен, который, так сказать, тяжелее крышки унитаза никогда ничего не поднимал. И мы там, ха-ха, ему йохагери. Ой, елкин дрын. И думаем, вот мы кшатрии крутые. Мы ему битой по челюсти, тресь, тресь. Дети мои, вас снайпер, да, легко достанет. Да? А есть еще искусство отравления. Ой, это вообще в Тхануруведе описано. Искусство ядов. Кшатрии должны знать, как кого травануть, как чего там, как чего. Ой. Сказать, вот это от Бабамнатхи. И вам. Кино какое-то показывали, какие-то отрывки. Kill Bill. Там какой-то мастер был тоже, Уракен, блин. Уракен сенсей. И такой, и она пришла, это, и он всех их побеждал, там по мечам прыгал. Она говорила, можно я вас накормлю, служить вам буду? А, так поняла, дешевка. И она там ему дозвонила. И так на нее смотрит она. Она такая стоит, мастер тоже в нем. И она, вот так. Все. Мозгов-то когда нету, вообще ничего не впрок. Когда нет мозгов, ничего не впрок. Ни деньги, ни способности, ни какие-то ни власть. Ничего не впрок, если нет мозгов. Разума нету, если. Понимаете, да? Поэтому всегда в цене разум. Запомните. Да. А разум необходим не для того, чтобы кого-то травить. А что? Вот здесь говорится, служить Говинде. Это единственное предназначение и цель человека. Зачем же тратить время, чтобы потом в итоге в этом разочароваться и убедиться, что 10 лет назад я это слышал, но был так умен, что 10 лет думал. Сейчас нужно. Есть. Никто у нас ничего не отнимает. Вы запомните, что преданный – это человек, который вам просто порекомендует не играть на втором этаже в карты. Вы-то думаете, он сейчас мне все запретит, все отберет. Да вы что? Где у кого кто чего отобрал-то? Никто же ничего не отдает. Даже отбирать, отбираешь, фиг отдадут. Почему вы так боитесь? У вас же не отобрать, елкин дрын. Я понимаю, что у вас бы что-то такое было, что-то я бы мог отобрать. Ну покажите мне, что я у вас могу отобрать? Вы же не отдаете нифига. Нету, нету, Лакшми Нарайна, нету. Не могу, нету. Что-то мне плохо. И вы думаете, он отберет. Да невозможно. Я не помню, чтобы я у кого-то что-то отобрал. Даже хотел отобрать, фиг. Не отдают ничего. Ни материального, ни того, ни сего. Все там забаррикадированное, что отстреливается вообще еще так, что потом думаешь, не-не-не, лучше не подходить. Вы что? Кто что отдаст? Никто. Как Прабхупада говорил, я могу решить ваши проблемы одним пинком под зад вам. Он говорит, ну вы так уворачиваете, что я устаю пинать. Проблема не решается, и я устал. Как же может решить? Что там говорит он? Говорит, пришел один картеж, катала. Весь в бинтах побитый, пасть порванная, там все. Он говорит, это кто такой? Он говорит, вы же гуру. Он говорит, ну да, гуру. А гуру все знает, вот знаете, дайте мне совет, вы вот и умный человек меня. Вот. Я все время, когда в карты играю, меня все время в окно выбрасывают, а поскольку второй этаж, я все время падаю, меня разбиваюсь. Меня. Что делать? И ученики сидят и думают, ну сейчас скажут, карты играть плохо. Он говорит, нет, играй только на первом этаже. И ученики такие. Он говорит, когда он начнет играть на первом этаже, его никто не будет выбрасывать. Потому что с первого этажа, если даже выбросить, не так не разобьется. А если, так сказать, он будет какие-то другие проблемы испытывать, зная, что теперь он не разбивается, кто ему посоветовал? Я. Он будет придет. В следующий раз он придет и скажет, ну, меня все время выбрасывают все равно. Уже не, а все, выбрасывают. Он подумает, ну, этот человек что-то знает, потому что моя жизнь изменилась. И он скажет, а как сделать-то, чтобы вообще не выбрасывали? Он сказал, ну, ты из 10-5 только объегоривай. И его так в 5 раз меньше стали выкидывать из окна. Он думает, точно этот человек продвинутый. Понимаете, да? Вот. А мы думаем, он сразу нам что-то запретит. Нет, мы сами будем приходить и говорить, а теперь что, а как теперь? А мы думаем, нет, он все у нас отберет. Не думайте. И он сказал ученикам, знаете, что разумный человек никогда невежду не беспокоит. Вот так потихоньку. Ну, играет. Играет точно так же. Он все, как же так? Он поощряет это. Не, играет вот на первом этаже. Если уж тебя так разбивается. Он скажет, но меня все равно бьют все время. Теперь уже не выбрасывают, сразу мне харю бьют. Он скажет, ну ты одного из 10 обманывай, того, кто ничего не замечает. Опять обманывать рекомендует гуру. Но одного только того, кто не замечает. Ну скажет, ну потом что-то вот все равно, вот что-то меня совесть мучает. А чтоб совесть не мучила, надо прекратить играть в карты, играй в бильярд. И не на деньги, а на шалбаны. Чего ж он ему все говорит, на шалбаны же тоже неправильно. Но теперь уже не на деньги. И так постепенно человека вытаскивают. Не думайте, что вам кто-то, если вы предадитесь, у вас все заберут. И карты, и на втором этаже нельзя играть. Ну вы будете втихушку тогда играть, какая разница. Тут в храме где-нибудь с кем-нибудь уже, не там в казино, а здесь. И что-то у преданных, тот хоти нету, то там, то он голодный сидит. Да нет, просто я сегодня пощусь. Все проиграл, что здесь было. Все время на кухне. Потому что вы здесь будете этим заниматься, какая разница, вас не исправить так. Поэтому человек продвинутый, он понимает, что постепенно это делается. Если человек такой, в таком состоянии, как же вы у него все отберете? Прупад так же говорит, сколько раз сексом занимаешься? 7. Он Прупад сказал, в год? Он сказал, в день. Ну как вы можете ему сказать что-то? И Прупад говорит, ну давай теперь 5. Тот говорит, о, это. Он говорит, ну давай уж так, ну, вообще садху 5 раз только. Да, ну давайте попробуем. Все, 5 раз. Он говорит, ну а теперь давай 3. О, не, я не смогу, 3, это вы что, всего 3 раза в день сексом, не. Он, да что ты, голубь, начал про голубей рассказывать, то все. Ну я вообще-то не голубь, что, правда что ли, ну ладно, да. И так вот. А потом, помните, да, он сказал, а теперь 1 раз в год, он говорит, тогда зачем он нужен? Он говорит, так и я говорю, зачем он нужен? Не надо думать, что нам сразу все запретят, вы же это глупо, не надо думать, что перед нами идиоты какие-то. Брось карты, брось бизнес, там, брось бригаду свою. Нет. Никто так не скажет. Так боятся. Ой, если мы к нему приедем, он все отберет. Никто ничего не отберет. Потому что вы никогда не отдадите. Вы будете играть, но на первом этаже. Это можно принять. Но не играть, он что, глупец, что ли? Ну потом так все это. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. И все. Шримад Бхагаватам Киджай, Шри Прабхупада Киджай, Шри Нитай Гауранга Киджай, Гаура Прананда.